Кадеты, юнкера и кантонисты. Эти термины довольно часто встречаются на страницах русской классической литературы, но понятны не каждому, поэтому есть необходимость их пояснить. Кадетами, от французского слова «каде» — «младший», назывались воспитанники закрытых учебных заведений, дававших подросткам начальную военную подготовку. Преимущество при поступлении предоставлялось детям офицеров. С 1863 по 1882 год кадетские корпуса назывались военными гимназиями. В кадетском корпусе учился старец Зосима в братьях Карамазовых Достоевского. Туда отдала его мать, хотевшая, чтобы потом он поступил в гвардию. Воспитывался в кадетском корпусе и пушкинский Дубровский, откуда выпущен был корнетом в гвардию, то есть сразу офицером. Однако при Александре III образование в кадетском корпусе военной гимназии было признано недостаточным для производства в офицеры, и с 1882 года для этого следовало продолжить образование в юнкерском училище. Для детей аристократов в Петербурге существовал пажеский корпус, привилегированный кадетский. Его воспитанниками первоначально были мальчики, зачисленные в придворные пажи. Корпус этот закончил Павел Петрович Кирсанов в «Отцах и детях» Тургенева. Воспитанники старшего класса пажеского корпуса, допущенные к участию в придворных церемониях, именовались камер-пажами. Свое пребывание в кадетском корпусе описал Куприн в повести «На переломе», обучение в пажеском корпусе Кропоткин в «Записках революционера». Юнкера встречаются в русской литературе в двух родственных значениях. В первой половине XIX века так назывались молодые дворяне, добровольно вступившие на военную службу, не имея специального образования. Они проходили службу, пользуясь многими льготами, в полках в качестве унтер-офицеров, после чего получали первый офицерский чин прапорщика или корнета. Юнкерами поначалу были Грушницкий в «Княжне Мэри» Лермонтова, который носил по особенному роду фронтовства толстую солдатскую шинель, хотя мог бы как юнкер носить тонкую, и Оленин в «Казаках» Льва Толстого. В 1820-х годах для ускоренной подготовки из дворянских юношей и офицеров были созданы юнкерские школы, воспитанники которых также звались юнкерами. В такой школе учился Лермонтов, полное название «Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров», а из литературных героев «Райский», «Обрыв Гончарова», и герой Аси Тургенева Гагин, поступивший оттуда в гвардейский полк. В юнкерскую школу собирался поступить Жорж Печорин в Лермонтовской «Княгине Лиговской», но предпочел отправиться сразу в полк. С юнкерскими школами не следует смешивать юнкерские, а с 1910 года военные училища, открытые в 1864 году, средние военные заведения, готовившие офицеров. Одно из таких училищ, Александровское в Москве, описал Куприн в автобиографическом романе «Юнкера». Кантонистами с 1805 по 1856 год назывались солдатские сыновья, с самого рождения числившиеся за военным ведомством. Они обучались в особой низшей военной школе, откуда выпускались унтер-офицерами, реже офицерами. Выходцы из кантонистов были близки солдатским массам, зато офицеры-дворяне относились к ним с пренебрежением за происхождение и невысокий уровень образования. Отставной офицер Бадаев в «Лесе Островского» говорит Гурмышской: «И вам не стыдно, что ваш племянник-дворянин пишет как кантонист?»